открытой электростанции. Вторая очередь. Третья очередь. Впереди нелегкий, но красивый труд. Даешь второй блок. Впереди второй блок. одного из крупных электрических центров. 5000 киловатт.